Глава 8. Ал. Алу захотелось сжечь книгу, позволить ее страницам прогореть и рассыпаться черным пеплом, а потом втоптать золу в пол. Эти «Ветра Востока» — больше не милая безобидная книжка. Это раковая опухоль, угрожающая миру и порядку. Изобретатель трансформатора был в пути, но, как это часто бывает в силу привычки передвигаться на автомобиле, встрял в бесконечную пробку на Невском. Спасибо, если доберется до тюремной библиотеки к завтрашнему утру. В какой-то момент поездки по Петербургу наземным транспортом стали длиться иногда дольше, чем трансатлантический перелет. Без специалиста решить, что делать с томом «Ветров Востока», было решительно невозможно. Начальник Крестов, испытывая смешанные чувства, попросил дождаться автора «Телепортатора», и ничего пока не делать. Не в последнюю очередь потому, что вырученные из грядущего аукциона деньги он уже мысленно потратил на очередной коттедж в очередной жаркой стране. Наталья Игоревна заварила вкусный кофе и спрятала подальше от Алла все пачки с китайским зеленым чаем. Напивая что-то удивительно похожее на гибрид букета рекламных композиций «Майский чай, любимый чай» и «Золотая чаша золотая», наполняет ароматом чая. Девушка открыла главу оригинальных приключений Минджа и Мэй. Сначала чай-сборец привел лисицу в дом и прятал от семьи, но был вынужден бежать в монастырь, когда отец обнаружил пушистого и, как он считал, потенциально опасного зверя. Монастырь вот уже сотню лет не принимал в свои стены новых членов ордена. Бессмертным монахам не нужна была замена. Минж спустился в расселину, прижимая к груди замерзающую лисицу. Александр Бенедиктович возник у Натальи за спиной, а потом нервно заходил из угла в угол с напряженностью человека, отыскивающего скрипучие половицы паркета. «Зачитайте мне, пожалуйста, кусочек из интернета, тот, что с прудом». Эрик повел Минжа к пруду, в котором плавали переливающиеся золотом и серебром карпы. «Поймайте плавные движения рыб. Понаблюдайте, как плавники мягко рассекают гладь воды. Почувствуйте и повторите в танце». Минж неловко крутанулся на месте и едва не завалился на бок. Мэй грациозно взмахнула хвостом, а потом увлеклась и принялась за ним носиться, время от времени хватая пушистую кисточку. «Вы научитесь», — с тающим терпением сообщил монах в лазурном одеянии. «Магия заключена в отточенных движениях. Отточенные движения — это контроль своего тела. А контроль своего тела — это...» «Контроль разума!» — хором повторили мантру Мэй и Минж. «Вы настраиваетесь друг на друга. Между вами крепнет связь. В наших верованиях есть легенда, что однажды родится человек, способный объединить свой разум с сознанием магического создания. Мы давно поддерживаем равновесие этого мира и думаем, что сейчас наиболее благоприятное время, чтобы дать миру человека, который раз и навсегда сотрет границы привычного». «Александр Бенедиктович», — помощница откашлялась, — «может, наконец узнаем, чем закончилась история Дениса? Разве вам не интересно?» «Я боюсь узнать, Наталья». «Так вы не бойтесь и не изводите себя, а то вечно вы так на пустом месте переживаете. В последний раз вы так нервничали, когда пропал стеллаж с преступниками, осужденными за исчезновение из страны и неуплату алиментов. Помню, вы тогда еще решили, что бухгалтерия по ошибке списала в утиль целую секцию, которая потом почему-то нашлась в другом крыле». «Тоном, ох уж эти мужчины», — сказала ассистентка. Этот тон был одновременно разработан в секретных лабораториях правительств СССР и США незадолго до начала Холодной войны, с одной единственной целью – вергнуть страну противника в демографический кризис. «А что там с Минжем в отредактированной версии сейчас происходит? Есть надежда, что он вернет себе роль главного героя. Ал наконец уселся в кресло. Наталья вздохнула, раздумывая, как гуманнее подать правду и под каким соусом. «Он себе другую магическую зверушку нашел», — решилась признаться коллега. «Ну то есть как зверушку? Вот, давайте я вам зачитаю». Все-таки жизнь в монастыре была проще, чем дома. Минджа никто не подгонял, не лишал ужина, даже наоборот. Многие монахи одобрительно кивали и выражали симпатию. Но дальше простых приветствий, прощаний и разговоров о божественном предназначении монастыря дело не двигалось. Если уж на то пошло, простые служители обители весьма туманно и более чем смутно представляли себе цель ритуальных танцев священнослужителей. Едва Минж привык к новой жизни, он стал задаваться вопросом, а почему это он копается в земле, а некоторые братья-монахи и в куда менее приятных вещах, в то время как избранные получают возможность не то общаться с Творцом, не то делать что-то во благо ему. На неудобный вопрос «почему так сложилось?» каждый монах отвечал по-своему. «Так заведено». «Так угодно Создателю». «Так было испокон веков». «Потому что так сложились звезды». «Но нас же пока не поразила молния». «Значит, священнослужители все делают правильно!» Впрочем, Минж ни на что не жаловался. Тем более, что свободное время можно было провести у пруда с карпами. Крупные рыбы в переливающейся перламутром чешуе, несомненно, были магическими. Многие монахи приходили в разбитый посреди монастыря парк с прудом, чтобы задать рыбам вопрос, или медитировали и разучивали свои ритуальные движения, повторяя вольные изгибы хвоста карпа. Мин считал, что нельзя относиться к волшебным созданиям так потребительски, хотя сам не раз видел, как очередной воодушевленный священнослужитель подбегал к пруду со своим незатейливым обращением. Они интересовались, будет ли ужин вкусным, удастся ли мне сегодня побороть бессонницу, как там дела у королевы моей страны, она еще не вышла замуж. «Да что ты говоришь? А какое на ней будет платье?» Впрочем, на последний вопрос про платье карп, выдающий лишь «да», «нет», «это не точно», ответить никак не мог. Но можно было перебирать все цвета, если ответ уж очень был нужен. Минж от рыб ничего не требовал, а просто приходил покормить их с рук и часами наблюдал, чем дышат и как живут братья наши чешуйчатые. Вскоре у монаха даже появился любимец – красный рыб по имени Ли. Ли лучше и точнее всех предсказывал будущее и заглядывал в настоящее. А еще у него был самый пронзительный взгляд, в котором отражалась вековая тоска. Казалось, карп знает слишком много и крайне опечален этим фактом. «Наталья, я не могу больше это слышать. Давайте мы пропустим все эпизоды из сказки о рыбаке и рыбке». «Но тогда следующий фрагмент опять про Дениса». Виновато потупила взгляд ассистентка. На стол лег блестящий том с золотистым драконом на обложке, страницы которого Наталья принялась ловко переворачивать. Ал мог поклясться, что воин на спине крылатого зверя стал нагловато и самодовольно ухмыляться.